Тем более, что и в истории это главное действующее лицо — художник. Итак, о художнике, который не мог попасть домой. Я, подобно меценату, люблю побродить по разным трущобам, поэтому да не покажется вам удивительным, что однажды судьба, прихоть и ноги занесли меня в мрачное трактиришко на обводном канале, нечто подобное той Иордане, где телохранитель при первом знакомстве удержал мецената от карточной игры с елейным убийцей. Трактир, в который я попал, был переполнен публикой, плохо одетый, еще хуже воспитанный, что неопровержимо доказывалось двумя висящими на стене суровыми плакатами «За потребованное платить вперед» и «За головные уборы гостей, положенные на стол, хозяин не отвечает». Я полчаса просидел среди шумливой рвани, попивая скверное теплое пиво, как вдруг мое внимание приковал к себе один человек, сидевший налево от меня в полутемном углу этого прокопченного дымом и пропитанного зловонием устаревших кушаний трактира. Лицо этого человека было бело, как мел, углы рта опустились в какой-то невыносимой смертельной тоске, а глаза угрюмые, будто испуганно сверкали из-под надвинутой на лоб широкополой шляпы. Он тоже поглядел на меня длинным, тяжелым взглядом из своего угла и вдруг задал странный вопрос: «А вы чего сюда пришли?» Вот это маленькое словечко «а» впереди фразы и особое ударение на местоимении «вы» главным образом и поразило меня. Благодаря этому фраза приобретала определенную окраску. «Я, мол, пришел сюда, потому что иначе не могу. А какие дьяволы тебя принесли в такое место?» «Я зашел случайно. Люблю понаблюдать низы», — вежливо отвечал я на его странный вопрос. «И потом, не находите ли вы, что в этой грязи и отчаянности падения есть своего рода живописность? Не правда ли?» — ответил он, забирая свою бутылку вина и перекочевывая к моему столику. «Но на эткую картину ни кармина, ни берлинской лазури не требуется ни капельки. Сплошная сепи и тер-де-сьена, щедрой примесью жженой кости». «Вы художник?» «Художник. Слушайте, будем пить и разговаривать. У меня есть деньги, я вас угощаю. Только, пожалуйста, разговаривайте, разговаривайте больше». «Что это у вас как будто странное настроение?» — спросил я. «Ничего не странное, ничуть не странное, самое обыкновенное, но будем разговаривать, говорите что-нибудь, не могу выносить молчание». Я принялся рассказывать ему какой-то вздор, и он слушал меня с интересом, даже иногда оживлялся, но сейчас же потухал, и уголки его губ опускались самым демонски угрюмым образом. «Черт его знает», — подумал я. «Не убил ли нынче этот Веласкис какого-нибудь человека?» «Слушайте», — вдруг спросил я, оглядываясь на шумевшую сзади толпу оборванцев, среди которой я чувствовал некоторую опору в безумной смелости моего вопроса, «вы сегодня никого не убили?» Нисколько не удивившись моему дикому вопросу, он болезненно поморщился и заторопился. «Нет, тут не то, это совсем другое. Впрочем, о смерти не стоит. Вы же сейчас говорили об Анатолии Франсе. Вернемся к Анатолию Франсу». Вернулись мы к Анатолию Франсу. Потом перешли к Малорме, переехали на Барбе до Ровильи. Всех трех странный художник знал превосходно. Особенно взволновала и растрогала его история, которую я незадолго до этого прочитал во французских газетах. Однажды на рассвете на скамейке одного из бульваров Парижа нашли мертвого старика, как потом оказалось, поэта, и в карманах его ничего не обнаружили, ни денег, ни документов, кроме трех вещей: свертка рукописных стихов, штопора для откупоривания бутылок и пряди тонких женских белокурых волос, завернутых в полуистлевшую бумажку. Вот что было в кармане трупа на бульварной скамейке. Смерть настоящего поэта. «Вот это я понимаю», — воскликнул художник, выслушав историю парижского поэта. «Да, это так. Он был настоящий поэт, как и я, может быть, настоящий художник». Я оглянулся. Трактир уже опустел, да так незаметно, —